Глава 11. Робин шел очень медленно. И в пещере ему было сложно, и где-то приходилось чуть не ползком протискиваться, и магией пользоваться нельзя. Никакой. Даже себя не подстраховать. Даже светильник можно только обычный, не магический, а он такой ненадежный. Так вот и осознаешь себя калекой. Но зато живым. А Матео? Робин не питал особых надежд. Но кто будет держать мага в наручниках столько времени, да еще следить за ним? Скорее всего, его друг мертв. И это давило сильнее всего остального. Ах, если бы он спохватился раньше! Но, будем честны, без Элисон Барретт он даже не знал, в каком направлении искать. Начал бы метаться, как курица с отрубленной головой, и его бы просто придавили по-тихому. Сложно ли убить калеку? Он кое-как дополз до нужной пещеры и с ужасом поглядел на могильник внизу. «Хью, боже мой!» «Да, мне это тоже не понравилось», — кивнул слуга, который всю дорогу находился рядом с Робином. «Не ворчал, нет. Но как же хотелось, словно в детстве, оттаскать мальчишку за уши. Нашел, куда лезть. Но ведь и не удержишь». По счастью, спуск военные уже наладили, и топтаться ногами по старым костям необходимости не было. Лесенка, страховка, спуск чуточку в стороне, пара досок положена поверх, можно почти сразу выйти на голый камень. Что Робин и сделал, чудом не рухнув в могильник и передернувшись от омерзения. Любому терпению есть предел. Не страшно, нет. Но когда подумаешь о тех людях, которые нашли тут свой конец, руки в кулаки сжимаются, и убить хочется. Твари. «А где люди?» «Их начали выносить вон туда, там посветлее, да и почище будет», — махнул рукой один из военных. «Выносить?» Робина аж затрясло. «Все с ними нормально, просто спят», — отмахнулся тот же военный и отправился по своим делам. «Ему некогда разговоры разговаривать, у него служба». Робин, опираясь на Хью, прошел в ту сторону и поперхнулся от вони. Грязные немытые тела, нечистоты, испражнения. Да, и как тут найти Матео? Люди были похожи. И ничего удивительного. Без мытья, без стрижки, все в лохмотьях. Как тут одного от другого отличишь? Да никак. Робин стоял и смотрел. «Матео, Тео! Неужели все? Неужели это конец? Какой же я дурак, Хью!» «Может, и не такой уж дурак», — отозвался слуга, который все это время приглядывался к одному из лежащих тел. «Где там у Рента Тео родинка была? На лбу слева сверху?» «Да». «Посмотрите-ка, Рент Робби». Робин, не веря в себя, сделал шаг вперед, второй, пригляделся и упал на колени рядом с другом, кончиками пальцев коснулся его щеки, теплый, нормальный, живой. «Тео!» Матео приоткрыл глаза. «Робби, какой хороший сон!» В следующий миг ему пришлось проснуться, потому что Робин, плюнув на все, схватил друга в охапку и сжал, что есть сил. «Тео!» Глаза Матео медленно открывались. Он оценил пещеру вокруг, понял, что Робин ему не снится, медленно поднял руку, с которой уже сняли цепи, коснулся его плеча. «Робби, ты!» «Тео, прости меня! Я кретин, я такой дурак! Я пил, а потом жалел себя! Я столько времени потерял! Прости!» Кажется, Робин плакал. И Матео тоже плакал. Хью отвернулся и вытирал глаза, бормоча что-то о противной каменной крошке. Летает тут, понимаешь, жить мешает. Потом пришел кто-то из военных. Робин так и не понял, кто именно. И их с Тео отвели в закуток для надсмотрщиков, где Матео помогли снять грязные тряпки и запихнули в большую лохань. Вода в ней была едва теплой, но да и так сошло приотлично. Матео касался ее как чудо и поверить себе не мог. «Такое правда бывает? Я не сплю?» «Не спишь, точно!» «Робби, они мой канал пережгли. Я теперь тоже не маг». «Как?» Матео затрясло крупной дрожью. «Они поставили меня к стене и били, били. И я пытался защищаться, и сначала сил хватало, а потом... Потом в какой-то момент я перегорел. Вот и все». «Как и я», — осознал Робин. «Тео, дружище!» Теперь они точно плакали. И держались за руки, и было им откровенно плохо. Хью смотрел на это и думал, что все может пойти по второму кругу. Опять тоска, опять запой. Пойти, что ли, с Элисон Барретт посоветоваться? Вон как она Рента Робби хорошо один раз встряхнула. Надо бы повторить за шкирку. И на Матео опробовать. Ну, магия, ну, потеряна. Но ведь на этом жизнь не закончена. В ней столько всего, чем заняться можно, что перечислить жизни не хватит. Нет уж, нечего мальчикам опять страдать. Теперь Хью придумает, чем их занять можно. Как его бабушка говорила? «Корову бы тебе, а лучше три?» «Вот, корову он заводить не будет, стар уже, а вот козлиное стадо заведет. Штук 5 коз и 2 козлов, чтобы каждому хватило». Дамиан внимательно изучал все, что нашлось на руднике. Понятно, особенно много тут не было, так, пара десятков бумаг, но ему и этого хватило. Плюс допрос надсмотрщиков, тех, кто в живых остался. Двое себя все-таки придушили, так дергались. Хотя он, как некромант, сможет их и потом допросить, очень даже легко. Просто вот прямо тут не хочется, уж очень место неприятное. Дамиан-то отлично знал, сколько тут людей погибло. Более того, не было нормально похоронено. Ерунда все это. Все эти церковные обряды, разряды поминовения, почитания, отпевания. Ну, в каком-то смысле да, а в каком-то и нет. Когда человек умирает, душа уходит. Но если он умирает не своей смертью, душа действительно может задержаться, вот так, привязанная к останкам. И тогда единственное, что поможет, или отпеть и отпустить, или, ладно уж, маг-некромант. Но некроманту здесь работы на полгода без отрыва от могильника. По прикидкам Дамиана, тут лежало около 1000 человек, плюс-минус. Вот и считаем. Лично Дамиан, не будучи обделен силушкой, больше 3 человек в день не отпустит. Делим, умножаем. Что-то он обсчитался, полугодом тут не обойтись. И все это было у них почти под носом. С другой стороны, ну кто мог подумать? Чего тебе, сволочь, не хватало? Мэр Дейрона, гад такой, это и организовал. Правда, не один, на пару со своим свояком. Подробности Дамиан потом у них узнает. Но понятно, им было несложно все это и устроить, и прикрывать. Более того, они даже про показания датчиков подумали. Хитрые, расчетливые подонки. Ничего. Дамиан отдавал приказания и думал, что мельницы богов мелют медленно, но верно. За любое дело наступает расплата. А что кому-то такое не нравится? Не нравится — не ешь. Надо с отцом поговорить про Робина Лейтнера. Определенно парень заслужил награду. И кто же этих сволочей прикрывал сверху? Тут никаких намеков нет, это и понятно. Разве что у мэра? Возьмем, узнаем. На губах его высочества играла совершенно людоедская улыбка. Впрочем, такое он себе позволял только в одиночестве. Обязательно узнаем. Патрик Брендель, начальник той самой медной шахты, которая служила прикрытием для добычи Леония, не ожидал подлостей от жизни. Все было налажено, все спокойно. Механизм работал как часы, чего еще надо. Живи да радуйся. Ну и деньги в кошелек клади. Он и не догадывался, что его благополучная жизнь отсчитывает последние секунды. Дамиану совершенно не нужно было поднимать шум и суматоху, а потому операции захвата были продуманы тщательно и осуществлялись быстро и качественно. Патрик как раз сидел в своей конторе на шахте. Да-да, у него была небольшая медная шахта, для которой и заказывалось оборудование и провиант, с которой и вывозилась руда. Если кто и подозревал, привозят больше ящиков, да и увозят тоже многовато. А кто и что там должен был подозревать? За частью продуктов приезжал один из надсмотрщиков, он же привозил Леони в ящиках, а в остальном шахтеры не особенно любопытные. Главное все это проделывать, когда смена в шахте, а там кто там и что будет пересчитывать. Два сообщника у Патрика были, а больше и не требовалось. С него Демиан и начал. Шахта была окружена. Всех, кого видели, просто вырубали, в том числе и Патрика. Не надо давать ему шанс на побег или на тревогу, перебьется. Выключали народ сонным газом, кроме тех, кто был в шахте. Но их будут брать на выходе, так что придется подождать какое-то время. И Демиан опять взялся за документы. Через 2 часа он уже представлял, что спрашивать у этого конкретного мерзавца. Так что пробуждение у Патрика получилось неприятное, от увесистого пинка под ребра. Не просто так, не из садизма, для пыток палачи есть. Это чтобы сразу сломать сопротивление, чтобы человек почувствовал свою уязвимость и меньше запирался. Врать-то он все равно будет, но можно же и добавить. «Добрый день, Патрик!» Демиан на этот раз не улыбался, много чести. «Вы меня узнаете?» «А чего не узнать, если портреты королевской семьи у каждого губернатора есть? Положено так. В кабинете портрет правителя. Можно в одиночку, можно с семьей, а дома и портрет семьи. Да и в газетах фотографии Демиана не раз печатали. «Ква!» — передразнил Демиан, не удержался. Злая насмешка помогла. Патрик кое-как собрался с мыслями. «Ваше высочество!» Демиан кивнул. «Рад, что вы меня узнаете. Врать и оправдываться будем или побережем наше время?» «Я право...» Демиан кивнул. «Значит, будем. Хорошо, послушаем». Терпения у него хватило. Он выслушал и заверение Патрика в его невиновности, и уверение, что его оболгали, оклеветали, кругом враги. Честно выслушал. А потом на стол, который, кстати, принадлежал Патрику, выложил стопку документов и придавил их черепом. Многозначительно так. Патрик икнул и заткнулся. Череп смотрел на него сукаризной. «Не хотите спросить, откуда косточки?» Демиан смотрел холодно и жестко. «Нет?» «Ваше высочество, я это...» «Боитесь? Ой, как нехорошо!» «А я ведь могу и приказать, чтобы вас туда отвезли и оставили. Даже приковали. Надолго так?» «Сказать куда?» «В отвал на шахте Леония. Туда, где ваши подонки хоронят бедняк, умерших от побоев и голода. Там много так скопилось». Патрик побелел на глазах. Если его высочество знает такие подробности, о добыче Леония и торговле им в обход государства — это смертная казнь, гарантированная. С конфискацией, с поражением в правах всей семьи. Если очень повезет, их не казнят. И то, если из кожи вывернуться, чтобы свою невиновность доказать. Ваше высочество. Мое. Я скажу, я правда все скажу, это все вера. Вера? А с этого места подробнее. Патрик и не собирался что-то скрывать. Исповедь полилась бурной канализационной волной. Жили-были в городе Дейроне две сестрички, Вера и Хельга. Жили они не так, чтобы очень хорошо, но все же. Старшей удалось выйти замуж за Патрика, а младшая, приодевшись и получив доступ в высшее курортное общество, привлекла к себе внимание недавно назначенного в Дейрон мэра и стала его женой. Казалось бы, живи и радуйся. Но бедность такая штука, она долго не отпускает. Кто-то, выбравшись из бедности, все равно относится к деньгам спокойно, понимает, что они не главное в жизни. А кто-то, вот как Вера и Хельга, клянется себе, что больше никогда и ни за что и не допустит, не вернется в ту самую бедность. А ведь от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Вот и у мужа Веры, у Патрика, дела пошли плохо. Жила иссякала стремительно, доходы падали, а жить хотелось хорошо, а возможности не было. Свояк мог помочь, но не так, чтобы сильно. Он же руду не вернет на место и рабочих не заставит бесплатно работать. Жена пилила, жизнь катилась куда-то в отвал, шахту, наверное, надо будет продавать. И тут... Старатели есть везде и всегда. И один из них явился к Стефану Вайсману, мэру Дейрона, с добычей. Даже добычей! Кусок леония размером с 2 кулака. Это много или мало? Это обалдеть как много! На деньги от продажи такого кусочка можно жить спокойно еще 5 лет, а то и побольше. Это если не шиковать. Старатель, кстати, сделал все по правилам. Государство старается контролировать добычу леония, а потому в законе прописано четко. Нашел жилу? Обращайся к властям, те все запротоколируют, проверят, и ты получаешь гарантированные 10% дохода на следующие 100 лет, ничего не вкладывая. То есть пришел, показал жилу, а потом сиди на хвосте ровно и смотри, как нолики на счете увеличиваются. Может, в другой ситуации все бы сложилось иначе, но... Как-то вот именно так сложилось. Стефан как раз собирался домой, уже уходил. Он и из мэрии вышел, уже ромбиль заводил. Он сам и Патрик, который зашел в гости. И тут является вот этот тип, грязный, оборванный и вонючий, и сует мэру под нос ценный камень. Стефан так в ромбиле и сел. А этот шахтер... Вот ваш, значит... «Рент! Нашел! И жил, узнаю!» Сам Стефан в Леонии не разбирался, а вот Патрик сообразил, что это золотое дно, и протянул шахтеру бутылку, которая была с ним. «Выпьем за это!» Арценте быстро свалила беднягу с ног, остальное было делом техники. Конечно, Патрик валил все на свояка, но Демиан отлично понимал, что Стефан — чиновник. Он может все это организовать, но понять все выгоды, плюсы и минусы, тонкости и подводные камни... Без Патрика тут и начинать не стоило. Несчастный шахтер им все показал, лишившись 3 пальцев. Не сообразил, что живым-то он подонкам и не нужен. Он и стал первым телом, которое скинули в тот провал. А жила... Несколько кусков леония виднелись из породы. Чего еще надо? Ясно, куда идти. Дальше уже развернулся Патрик. Именно он придумал, как все организовать. А вот Стефан сообразил, что надо делать, чтобы никто не узнал об их промысле. Но нужен был еще и третий. Маг. Леоний надо сбывать. А как и кому? Об этом мог знать только маг. И Стефан отправился в столицу. Да-да, Стефан был магом, хотя и слабеньким, что там, 3-й уровень. Вообще ерунда. Но окончить Авангардский университет ему это не помешало. Старая семья, много денег. Только вот не у Стефана. Ему-то отец много и не давал, заявляя, что надо молодежи самим пробиваться, самостоятельно. А не хотелось. Хотелось ромбили, особняки, да и красивых женщин, а не только супругу. Хотелось все, на что было способно воображение недалекого прожигателя жизни. Константин Найрет не ждал от бывшего ученика ничего интересного и ошибся. Подарком ему стал тот самый кусок леония, с которого все началось. Деньги, да, но не только. Среди магов это еще и связи, и власть, и то, что не купишь ни за какое золото, влияние. Трио сформировалось, и работа пошла. Патрик контролировал работу шахты, Стефан прикрывал все в Дейроне, Найрет сбывал все, ну и прикрывал их в столице, так, на всякий случай. Именно Найрет нашел кого-то в бюро Дейрона. Вот и стали там отчеты скучными и неинтересными. И в Левенсберге тоже. Кого Патрик не знал — В такие мелочи его не посвящали. Это надо самого Найрета спрашивать. Ну или Стефана, может, он знает. Лично Патрик только в шахте был. И вообще, он мечтал сознаться. Просто его силой держали, его шантажировали, его угрожали убить. «Простите, ваше высочество!» «Что неясно? Он не виноват!» «Совершенно случайно мимо проходил, а его чуть не за уши схватили. Это все кругом виноваты. Стефан, он это придумал. Найрет обеспечил. Даже подлец-старатель. Ну кто его заставлял эту шахту находить? Обманули, затянули, вовлекли. И даже денег-то особо не давали. Точно-точно! Простите!» Ох, если бы ты знала, дорогая Леа, как сложно найти для мальчика приличную жену. Так всякие хищницы и трутся вокруг, так и лезут, словно им медом намазано. Да, дорогуша, в наше время девушки такими не были. Мы понимали, что такое девичья честь. Леа, если бы я себя вела так же, как современные бабы, меня бы отец Хворостиной вмиг научил. Ты представь себе, красятся, мажутся, прически какие-то неописуемые вертят. Развод разрешили? Да какой развод? Уж вышла замуж, так и живи, сколько тебе Бог отвел. Элисон хотелось взвыть в голос. Бывают такие дни, когда женщине и само по себе тяжело приходится, и ничего не радует, и плохо тебе, а тут еще эти курицы. И кудахчут над духом, и клокочут, или что там делают приличные куры, неважно. Элисон свято была уверена, что курица лучше всего смотрится на своем месте, в супе. Но не вот так у нее над ухом, когда виверна в график уже третий раз не строится. Рявкнуть? Так она тут не начальство. А начальство, к сожалению, сейчас не на месте. Рент Шандер вообще себя считал выше таких мелочей, как график работы. Пару-то дней в году он и сам может поездить, показания снять. А вот чтобы постоянно своим примером вдохновлять остальных, это нет. Ему такое и в голову не придет. Зачем? Ему и так неплохо. Развод — это вообще кошмар. Неужели сейчас девушки не понимают, что так нельзя? С одним пожила, с другим пожила. А как же семья, дети? Элисон скрипнула зубами. А как насчет того, что во время ухаживания каждый мужчина норовит выставить себя образцом благородства, а каждая женщина — этакой нежной и воздушной ланью? И ведь не разберешь, кто перед тобой. Хорошо, если вылезет свинячье рыло до свадьбы, а если нет? И всю жизнь жить с пьяницей, с дураком, который от тебя кулаки чешет? А то ведь и похуже может быть. Да даже когда уж вовсе плохо было, тюрьма даже в храме считалась основанием для развода. Потому как ты нарушил не просто закон, ты нарушил Божьи заповеди. Никто их не помнит. Не убей, не укради, украл, убил, попал в тюрьму и показал всем, что Бога в тебе нет, что ты его не ценишь, как-то так. Безусловно, ситуации бывают разные, и мерить всех по одной гребенке нельзя, никак нельзя. И убивали во время войны, и крали от великой нужды, чтобы детей накормить, да и сейчас всякое бывает. Но если муж или жена попадали в тюрьму, церковь разбиралась в ситуации и давала развод, даже тогда. А сейчас к этому и другие факторы прибавились, и кому стало от того хуже? Уж точно не Элисон. Просто представить себе, ей бы муж изменял. День за днем, год за годом, и так всю жизнь. И вот это — встречать, обнимать, целовать губы, которыми он к другим женщинам невесть куда лазил, в постель с таким ложиться. Да и относительно мужчин то же самое. Каково обнимать жену, которая через себя десяток мужиков пропустила? Кому-то наплевать будет, а кому-то, простите, и нет». Две заразы продолжали зудеть над ухом. Элисон отодвинула таблицы и встала. Подошла к кабинету Рены Глент, постучала. «Рена и Рена, вы позволите?» «Да, входи, Лисси. Что случилось?» «Рена и Рена, Я минут 5 посижу на улице, хорошо? Голова что-то кружится». «Вот, мы-то могли и на работе наломаться, и с детьми заниматься, и дом у нас блестел, как игрушка», — донеслось из кабинета. Рена Ирена просто этого воркования не слышала. Дверь в бухгалтерии была массивная, дубовая и глухая. Такое и не хлопнешь, и открывать ее тяжко, но и не слышно сквозь нее ничего. Она даже настояла, чтобы дверь войлоком по периметру обили для большей звукоизоляции. А тут услышала, и дверь распахнулась во всю мощь. «Это что тут происходит? Тут вообще бюро или клуб по интересам?» Спорить с Реной Глент было намного сложнее, чем с Эллисон. Девушку бы вмиг задавили боевым визгом и упреками. Выросла тут, понимаешь, молодежь, никакого уважения к старшим. А вот Рену Глент таким не остановить. Рена уперла руки в бока. «Леа, тебе сколько раз сказано? Нечего таскать сюда то, что само плавает. Ты вообще работу сделала? Нет? А чего ты тут устраиваешь? Может, тебе на пенсию пора носочки вязать, да на заваленке семечки щелкать? Так ты намекни!» Намекать не хотелось. И деньги не лишние, и работа не пыльная, и вообще. Так что Леа печально вздохнула и повернулась к подруге. Та тоже все поняла и злобно нажабилась, только цвет другой бородавок не хватает, а так точная ква. «Ариса, может, ты ко мне вечерком зайдешь, тогда и побеседуем, а то тут спокойно поговорить не дадут». Злой взгляд на Эллисон показал, кто тут крайний и кого будут считать виноватым. Девушка его даже не заметила. Голова начинала болеть уже всерьез. Еще немного, и такой медитации не выбьешь. Придется или заниматься самолечением, а это даже магам 12 уровня тяжко, или таблетки какие пить. И то пару дней потом плохо будет. Девушка кое-как выползла из здания и устроилась на удобно положенном бревнышке. Солнышко обогрело, ветер растрепал короткие волосы, и Эллисон прикрыла глаза, наслаждаясь тишиной. Вот так. Если сейчас прогнать по каналам силу, разогнать кровь, то может обойтись и без мигрени. Да-да, мигрень — болезнь магов. Обычные люди ею тоже страдают, но реже. А вот среди магов каждый второй. Наверное, чтобы слишком не заносились. За ее спиной разворачивался и бушевал шторм. Впрочем, девушка его не слышала. Рена Глент побеждала уверенно и с разгромным счетом. Напомнила Арисе и про ее биографию, и подчеркнула, что нечего тут в рабочее время ходить. Но если уж Ренис Лифт так тяжело, можем ее уборщицей взять. Эллисон равномерно дышала. Вот так, еще чуть-чуть. Главное, не сорваться, не взбеситься, не высказать все, что у нее на уме. Она же с этим справится, правда? Рента Барретт? Эллисон даже глаза не открыла. Нет меня. Я просто бревнышко, просто скамеечка. Ну, сделайте вид, что вы меня не заметили. Ну, пройдите мимо. Нет меня тут. И там тоже нет. И вообще нет. Чтоб ты провалился, сволочь!» Рент Слифт оказался настойчив и без приглашения уселся рядом на бревно. «Это вам, Рента Барретт!» Эллисон открыла глаза. Силу как следует разогнать не удалось, с настроя ее сбили. Голова продолжала злонамеренно ныть, и теперь так будет до вечера. Хорошо, если ночью успокоится, а то и на следующий день вот это продолжится. Неполноценная мигрень, но тоже приятного мало. Ах ты ж! И тут Эллисон пришел в голову план страшной мести. Она расправила плечи и сощурилась на Слифта, который даже чуточку отодвинулся. И еще бы отполз! Уж очень хищный прищур у девушки получился. Да бревно закончилось. «Рент Слифт, скажите, зачем вы за мной все время ходите?» Вопрос был задан прямо, и Симона чуточку обескуражил. «Что тут скажешь? Подозреваю? Как-то оно и не того». «Рена Барретт, я просто хотел вас видеть». «Зачем?» Звонко и четко продолжала Элисон. Она-то слышала, что в здании воцарилась тишина, а значит, дамы уже на подходе или уже все слышат. «Вы мне нравитесь!» «Ренцлифт, решительно заявляю, вы мне не нравитесь! Сделайте одолжение, не ходите за мной и не навязывайте мне свое общество!» Симон даже растерялся. Ну вот, он шел, цветов на клумбе нарвал, спасителем стал, сумку достал. И что, опять все мимо? А что теперь придумать, чтобы задержаться рядом с этой подозрительной девицей? Число своих проблем Ренцлифт недооценил. Дверь бюро распахнулась. Горящий яростью взор Арисы Слифт уперся. «Эй, так нечестно! Почему опять Вэллисон?» «Ты что себе позволяешь, дрянь? Для тебя что, мой мальчик нехорош?» Судя по тону, следующей в списке преступлений была государственная измена. А может, и она не дотягивала до совершенного Элисон преступления. «Ей не нравится Симочка! Звезды могут сойти со своих орбит. Планета может перевернуться через голову, но одно неизменно. Центр Вселенной — это Симочка. Он нравится всем. Он самый лучший мужчина мира». Тех, кто сомневается, Рена Ариса затаптывала копытами на подходе. «И тут этой девке не нравится Симочка?» Да ей следовало отчасти с бревна упасть. На нее Симочка внимание обратил. Она за ним должна хвостиком бегать и сиять от счастья. Так-то понятно, она недостойна Симочки. Но где радость? Где осознание того, что она удостоилась? Элисон едва не застонала, но отступать было нельзя. «Называйте, как хотите, но мы друг другу не нужны». Вот с этим было спорить уже сложнее. «Ты-то точно ни одному приличному мальчику не понадобишься! Симочка, ты видишь, что она тебя недостойна!» Симочка скрипнул зубами. «Мам, давай поговорим дома!» «Да, дорогой, идем и поговорим дома!» Ариса спустилась с крыльца, как линкор. Впечатление портили только оборки. Вряд ли корабль будет плавать по морям с розовыми рюшками. «Простите, Элисон!» Симочка поднялся с бревна, понимая, что сейчас дома будет скандал. Элисон ответила ему равнодушным взглядом. «Прощу, прощайте». Сказано было совершенно четко, но не такого Ренцлифт, чтобы отступать перед первыми же трудностями. Ему надо было разоблачить опасную шпионку, и он это сделает. Только вот как-то объяснит маме происходящее. Не знал бы Робин, что у них один принц, подумал бы три штуки. «Рент Лейтнер, доброго дня. Это Рент Эдер?» «Да, ваше высочество». Робин и пострадал бы, но им с Матео некогда было. Матео требовалось отмыть, побрить, подстричь, нормально одеть, накормить. Хью, конечно, решил часть вопросов, но далеко не все. «Рент Эдер, здравствуйте». «Рад вас видеть живым. Представляться надо?» «Нет, ваше высочество. Первым делом должен выразить вам свою благодарность. Если бы не вы, мы бы никогда не вскрыли этот гнойник. Поверьте, награда последует». «Ваше высочество, я не для награды». «Я понимаю, Рент Эдер. Вы хотели разобраться, что случилось с вашим другом, так ведь?» «Да, ваше высочество». «Рассказать сможете?» «Я не просто так спрашиваю, мне это действительно нужно». Дамиан выглядел очень серьезным. «Да так и было. Надо же знать, может, и еще кого зацепит. Найрета они уже знали, а кто есть еще? Подробности, пожалуйста». Матео кивнул, собираясь с духом. «Ваше высочество, это было после лавины. Робин был с девушкой в Дейроне, а я себе тоже завел подругу. Так, погулять и расстаться. И Юлия как раз была метеорологом». «Так». «После того, как сошла лавина, Юлия сказала, что ее не должно было случиться. Не было причин, подвижек, ничего такого не было. Погода не менялась, прогноз был благоприятный, это же Дейрон, там все отслеживают. Ты ошибешься, а тебя потом сожрут с кашей, когда кого-нибудь особо важного снегом завалит. Примерно понимаю. Да, и тут, Робин, вот так. Я бы помог, но меня просто не было рядом. Матео понурился, и Демиан отлично понял, что на уме у мужчины. Его друг почти брат и лежит в беспомощном состоянии, и лекари опасаются за его жизнь, и Матео ничего не может сделать. Или может? Ну, хоть что-то, чтобы не чувствовать себя такой дрянью. Ну, хоть как-то. Почему бы не проверить? А вдруг и правда лавину спустили? Не сама она сошла, а кто-то злоумышлял. Вы решили разузнать подробнее. Сначала я отправился на гору. Сразу после схода лавины вы рисковали, Матео. Я об этом тогда не думал, Матео пожал плечами. Ну, бывает, ну, рисковал. Так было надо. Я же знаю, как устроена система оповещения. На гору я добрался и даже смог найти один из датчиков, безнадежно разряженный. Просто разряженный? Ну да, я же маг, я видел и разобрался. Скорее всего, его уже поставили именно таким, разряженным. Или заряда там было процента 3, чтобы 2 дня проработал и отключился. Может и так. Я метнулся узнать, когда устанавливались датчики. Оказалось, 1,5 месяца назад. Интересно. Я вернулся на гору и на всякий случай все заснял, сделал полный отчет, акт обследования, подписался. Я же имею право. Рент Робин передал мне ваши кристаллы. Это хорошо, ваше высочество. Я начал искать дальше. Если испорчена система безопасности, значит, была нарочно спущена лавина. Для меня это было логично. Для меня тоже. Систему безопасности не портят просто так. Все верно. Ваше высочество, я знаю, есть бюро Макстата. Туда поступают данные. Ну, должно же было что-то отразиться там. Если метеоролог уверенно говорит, что предпосылок не было, то, возможно, Макстат что-то скажет. Правильно. Что вы сделали дальше? Я решил вначале не поднимать шума. Сначала надо было посмотреть и проверить все самому. Я нашел человека, Рент Луи Сулус. Он работал в бюро Макстата на одной из небольших должностей в Дейроне. Мы с ним договорились. Он мне скопировал всю первичку с кристаллов. Я начал считать и понял, что не ошибаюсь. Никаких предпосылок для лавины не было и в эфире. Я сначала подумал, что чего-то не понимаю, не знаю, ну, бывает же. Я с этой математикой не в ладах, откровенно говоря. «Как и я», — хмыкнул Робин. «Вот поэтому я попросил Сулуса помочь мне с расчетами. У нас вроде все получилось, но я видел, его что-то тревожит. Словно он чего-то не понимает. Я не знаю, просто человеку было не по себе». «Я знаю, что его тревожило», — просто сказал Робин. «Мы то же самое нашли, только в Левенсберге. Понимаешь?» Данные, полученные из первички, и данные, которые отправлялись в столицу, достаточно сильно отличались. Да? Да. Я видел расчеты и первичку, и вторичку, сознался Демиан. Математика мне тоже не очень нравится, но кое-как я разобрался. Рент Робин все очень подробно расписал. Робин отвел глаза. Ну, не он. Эллисон постаралась. «Для меня тоже делали кое-что. Много чего», — сознался он. «Я не математик, но человек, который считал для меня, просил не обнародовать свое имя». «Пусть так. Но это не помешает вам передать скромному человеку мое личное слово», — прищурился Демиан. «Передам, конечно». «Я напишу этому человеку письмо, а вы отдадите Рент». «Конечно, ваше высочество». «Отлично. Далее, Рент Матео». Луи умер. Отравился Арценте, хотя мне как-то раз сказал, что он эту гадость не пьет, у него желудок болит. Мы сидели с расчетами, я ему как-то предложил, а он отказался. То есть его убили. Вполне возможно, ваше высочество. Лично я так и подумал, но посоветоваться было не с кем. Робина едва выписали из госпиталя, и он запил. Робин вздохнул. Я тогда был в таком состоянии. Еще и Бауэр меня добил. Все я понимал, но сил не было. Я просто запил. Я пытался дозваться, но Робин был в состоянии бревна. А тут еще кто-то обыскал мой номер. Я почувствовал это. Нет-нет, следов не оставили, но я же маг был. А потом в меня еще стреляли. Может, конечно, и не в меня, и промазали, но мне хватило. Я плюнул и поехал в столицу. К мастеру Найрету. Да, ваше высочество. Мастер проглядел мои данные и согласился. Если лавину спустили нарочно, то это было нужно зачем-то, но в том-то и дело. Мы с ним посмотрели данные, присланные из Дейрона. Оказалось, что там немного иначе. Мое слово против их. Кто мне поверит? Я же частное лицо, сам по себе начал расследование. Мастер Найрет посоветовал мне отправиться на место и побывать там, откуда сошла лавина. Или ею хотели что-то скрыть, или ее спустили специально. Ответ надо было искать на месте. Что ж, звучит логично. Я обзавелся накопителями и амулетами, которые мне выдал мастер Найрет, и отправился в Дейрон. Там вас и взяли. В горах. Я разбил район поисков на квадраты и обследовал их день за днем. Ну и сначала меня подстрелили. До сих пор помню, как удивился. Защита не сработала. Еще бы она сработала, если мастер Найрет был в деле, — хмыкнул Дамиан. Матео помрачнел. Я помню, как упал в снег, как заживлял раны. Потом понял, что надо уходить. Карта у меня с собой была, я пошел к Левенсбергу. «То есть ты шел не от Левенсберга, а к нему?» — хлопнул в ладоши Робин. «Я понял, что в Дейрон возвращаться нельзя, не сразу. Может, сначала в столицу? Кто помешает меня добить? Если защита один раз уже не сработала. Я надеялся добраться до твоего дома. Может, и ты уже пришел в себя?» А погоня приближалась. Я понял, что без драки не обойдется. Остановился в долинке, в которой стоял датчик. Ну и... Если бы мы его повредили, хоть разбираться бы стали или увидели следы драки. Я не собирался сдаваться без боя. Но если что, надо было дать о себе знать. Я быстро начаровал, что мог, на перстень и закинул его на подходящий уступ. Я надеялся, что будут искать, что найдут. «Вы приняли бой?» — сочувственно спросил Дамиан. «Кажется, одного я убил, двоих ранил, но я не маг огня». И у них тоже была хорошая защита. И били они метко. Очнулся я уже в руднике. А там на меня надели блокираторы, подвесили на крючья и принялись бить кнутом. Выжить я смог, но перегорел. Просто выгорел в попытке выжить. В очередной испыток. «Я вам искренне сочувствую, Рент Матео. Почему они вас не убили? Вы не узнали?» Дамиан был серьезен и... Ему и правда было любопытно. Как я понял, они просто не хотели терять дармовую рабочую силу. Им сказали убить, но обычная жадность. Надсмотрщики переговаривались между собой. Нас они не стеснялись. Кто же будет думать о живом трупе рядом? Просто пожадничали? Да, и меня бросили добывать Леоний. Вы выжили чудом, Рент Матео. Я не выжил. Матео опустил голову. «Меня уже нет». «Ошибаетесь, Рент Эдер. Вы есть, и ваша семья будет в скором времени знать, что вы выполняли задание Его Величества». «Ваше Высочество, мы потом еще все это обговорим. А сейчас я хочу сказать, Рент Матео, что вам действительно повезло, потому что мастер Найрет был в этом с самого начала, и нам придется серьезно перешерстить вангардцев. Наверняка кто-то ему помогал». «Может, не из корысти даже, а просто так. Почему не помочь ректору?» Матео пожал плечами. «Я и сам бы помог». «Вот. Я никогда не думал, что мастер Найрет... Ну, зачем ему это?» «Вы же видели, сколько там добыто Леония. Чему удивляться?» Матео вздохнул. «Да, там некоторые куски были с лошадиную голову. Бешеные деньги. Он просто мразь», — сказал Робин. «Но зачем они спустили эту лавину?» «Узнаем. Вот мэра Дейрона возьмем и узнаем». «А когда?» — поинтересовался Матео. «Можно я тоже буду на допросе?» Дамиан поглядел на часы. «Когда? Уже сейчас. А на допросе, конечно, можно присутствовать. Я буду только рад». Матео и Робин переглянулись. «Может, потом они и запьют вдвоем. Но для начала разобраться в случившемся. Это важнее». Им обоим сломали судьбу. Их искалечили и изуродовали. Да-да, и у Матео и сломанный нос, и шрамы по всему телу, и здоровье. Конечно, столичные лекари что-то подправят, но не все же, далеко не все. И только во имя денег. Хотя для кого-то другого мотива и не нужно. Но даже если так, хоть понять, что произошло 5 лет назад, и посмотреть, как зажравшихся гнусных предателей настигнет законное возмездие. Месть, она тоже чего-то достоит. И ради нее стоит жить. Мэр Дейрена Стефан Вайсман даже не знал пока про захват свояка. Дамиан все делал быстро и без лишнего шума. Да и кто бы стал искать Патрика? Его супруга? Так она была занята. И вообще, зачем ей муж, если есть деньги? Прошли уже давно те времена, когда яркая природная красота была главным капиталом сестер. Теперь и у Веры, и у Хельги есть деньги и на столичные наряды, и на уход за собой, а общество... К чему им ехать в столицу и блистать там, если столица и так едет в Дейрен? И можно прекрасно блистать тут, на своей территории. И Вера пустилась во все тяжкие. А что ей пропадать от тоски и одиночества, пока муж на своей шахте? Такая красота не должна тосковать в одиночестве. Тем более, что приезжающие в Дейрен светские повесы совершенно не против пококетничать с очаровательной женщиной и весело провести время тоже. И потом не сплетничают. А даже если и болтают что-то, это же в столице, не здесь ведь. А чего муж не знает, то ему и не повредит. Хельга, увы, так легко устроиться не могла. Муж постоянно при ней, тут хвостом не покрутишь. Кое-что удавалось и ей с помощью сестрички, но намного меньше. Так, 2-3 приключения в год, не больше. Так что Вера за мужа не тревожилась, Стефан тоже свояка пока не искал, чего ему. Вот дня через 3, когда повезут очередную партию Леония, тогда он бы и стал думать, а пока... Мужчины не так, чтобы сдружились, но когда ваши жены общаются постоянно, волей-неволей и вы общаться будете. А общее грязное и противозаконное дельце, за которое грозила смертная казнь, сблизило их еще больше. Так что Патрик регулярно жаловался свояку на Верку, которой сколько ни дая все мало, и получал в ответ такие же жалобы на Хельгу, которая одну капусту ела до замужества, а теперь только требовать гораздо. Утешались они тоже вместе, благо в борделях полно хорошеньких девушек, которые всегда готовы пожалеть мужчин с деньгами. Но сейчас Стефан и сам по себе хотел утешения, любви и ласки, за ними и шел. Даже и не успел он ничего понять, когда кусок стены отделился и крепко стукнул его по затылку. А потом картина была уже привычной для квартала развлечений. Один товарищ перепил... Двое помогают ему дойти до Рамбиля, от всех воняет вином. Кто там приглядываться будет? Так что задержание прошло без сучка, без задоринки. Стефан очнулся от того, что его погрузили головой в ведро с ледяной водой. Правда ледяной? Снег оттаял, туда и сунули. Не греть же ради него специально воду. Вот еще не хватало. Мужчина взвыл, начал выдираться, получил оплеуху и еще одно купание — и окончательно очухался. И тут же увидел человека, которого преотлично знал. «Ваше высочество?» «Я», — согласился Дамиан. «Ну что, поговорим, Вайсман? Патрик уже у нас, все рассказывает. Так поет, аж соловьи завидуют». «Патрик?» «Что-то вы с ним заикаетесь, похоже, Вайсман. Вы часом не родственники? Ах да, через супруг ваших. Так и договорились о сбыте Леония, верно?» Стефан побелел, как полотно. «Вот каждый раз удивляюсь этим подонкам», — непринужденно обратился Дамиан к Матео Эдеру. Ведь преотлично знают, что за некоторые преступления у нас казнь положена, и что закон нарушать нехорошо, а каждый раз лезут и нарушают, и уверены, что обойдется». «Не в этот раз», — скрипнул голосом Матео. Стефан уставился на него непонимающими глазами. Вроде бы и что-то знакомое, и в то же время... Откуда он может знать этого человека? Раньше он его не видел точно, лицо незнакомое. Щеки впалы, а глаза горят таким огнем, что драконы бы позавидовали. Убил бы его этот тип как есть, на части разорвал и каждую частичку сжег, сразу видно. Но кто это такой? Я могу вам помочь, Стефан Вайсман. Это Рент Матео Эдер. Тот самый, который 5 лет назад обнаружил ваше преступление. Вы думали, он мертв? Вы ошибаетесь. Окончательно заело Стефана. Я вам больше скажу. Сейчас идут аресты в столице. Рент Ноэрет будет арестован в последнюю очередь. Не хочется упустить мелкую рыбешку. Думаю, втроем на одном помосте, в петлях, вы будете смотреться просто изумительно. Жаль только вашу супругу. Очаровательная женщина. А теперь ей придется в прачке идти, наверное. Сочувствие к Хельге окончательно добило Стефана. Он аж взвыл. «Хельга? Да это они с Веркой все начали. Они!» «Это Патрик не знал, идиот лопоухий рогатый. А бабы хитрые. Они им вертели, как хотели. Это их казнить надо, не меня!» «Вы расскажите?» — предложил Дамиан. «А мы послушаем и подумаем, кого надо казнить, кого не надо, кого оставить, кого забрать. Если вы и правда невиновны, если вас запугали, шантажировали». Последние слова в применении к здоровущему Борову, гладкому и откормленному на своей чиновничьей должности, даже отожравшемуся, звучали странно. «Ну ничего, такие и ломаются легко». И дальнейшее это подтвердило. Слова хлынули потоком. Жил да был Стефан Вайсман. Хорошо жил. Связи помогли, назначили его в Дейрон. Да не абы каким шестым помощником пятого писаря, нет. Его мэром назначили. Кто понимает, мэр в курортном городе — это золотое дно. При правильном подходе и ему хватит, и внукам останется, и даже государству долю отстегнут, так уж и быть. Он-то намеревался работать честно, ну, почти. Чтобы чиновник и не воровал. Редкость невероятная. Пора заспиртовать и в музее уродов выставить. Но он, ей-ей, именно такой, и воровать почти не собирался. И тут увидел Хельгу. К тому времени Верка уже вышла замуж за Патрика. Кое-что сестричке подкинула, и выглядела Хельга так, что и в столице подобных красоток единицы. Стефан, естественно, подкатился и получил резкий ответ. «Девушка она, и только для мужа себя бережет». Стефан повел осаду, крепость выкинула белый флаг, который оказался вовсе даже фатой невесты, очнулся бедолага перед алтарем. Что делать дальше? Конечно, жить. Семейная жизнь, правда, быстро разочаровала. Жена должна быть леди в гостиной, проституткой в постели и доброй матерью при детях. Вот проститутку Стефан получил, хоть где, хоть как. Детей пока не было, жена не хотела так рано портить фигуру. 7-й год ей уже рано, гадине. Зато деньги тянула. На развлечения, на поездки в столицу, на наряды, украшения, светскую жизнь, свой салон. Что еще оставалось делать несчастному Стефану, когда к нему пришел тот старатель? Ей-ей, Стефан и сам не помнил, как действовал, но исключительно к своей выгоде. Ну зачем этому бродяге такие деньги? Он даже и не знает, для чего они нужны, и потратить их не сумеет, и жены у него такой нет. А вот Стефан сумеет всем распорядиться правильно, ко всеобщему благу, всем будет лучше. Это просто надо понимать. И Стефан постарался. Первым делом надо было замаскировать настоящий рудник. Так что пришлось Патрику нанимать рабочих к себе на шахту. Под это дело смогли и надсмотрщиков нанять, и людей украсть. В Дейрон шахтеры не так, чтобы потоком шли. А вот в тот же Левенсберг, в Дорну, в Кайрат. Кого-то и по дороге можно было подпоить, завербовать. Надсмотрщики. Стефан заюлил, но сознался достаточно быстро. Эти из соседней страны. Из тех детей, которых выгоняли довернцы, тех, кого они считали людьми с нечистой кровью, кого они буквально обрекали на голод, холод, нищету, куда они могли пойти? Чем заниматься? Что делать, если они в жизни, считай, ничего не умели? Что? Вот из таких детей и набрал Стефан надсмотрщиков, не поленился в Доверн съездить, не прогадал. Никакой симпатии у этих людей к элларцам не было, наоборот, лютовали вдвое. Они же в своем народе получались отверженными, а тут хоть над кем покуражиться. Стефан их и завербовал. Отличный возобновляемый ресурс, не один, так другой, не третий, так четвертый. Шахта Патрика постепенно заработала. Все необходимое заказывали на шахту, с нее же вывозили добычу, а сбыт... Да, Стефан тоже был вангардцем, слабым магом первого уровня, но разве это важно? Зато с ректором Найретом он был знаком и с первым камнем пришел к нему в гости, на поклон. У Найрета аж руки затряслись. Конечно, торговались они жестоко, но сошлись все поделить по-честному. По 30% Стефану и Патрику, 30% Найрету. Патрик возмущался, но понятно же, Найрету все это сбывать. Самим им на такой уровень и через 10 лет не выйти, а еще подчищать. Найрет тогда Стефану объяснил, какой он идиот. Оказалось, Леоний имеет четкое излучение, видимое в магическом плане. Ладно, разглядывать там горы никто не будет, но датчики в бюро заснимут все. Что делать? Попортить датчики? Глупо. Все не перепортишь, да и обнаружат это. Проще подменять данные на этапе первички, еще когда только съемка прошла. И на это тоже потребовались деньги. Вот оставшиеся 10% развеселая компания положила на это дело. Кого подкупить, чего закупить, кого нанять. И заработало. Работало оно так 3 года, пока они чуточку не просчитались. Всем известно, что люди из Доверна не способны к магии. Вот никак. Можно их хоть к потолку вверх ногами приклеивать, а магии у них не будет вообще. А тут оказался какой-то недоспособный. Вот просто так у него вроде и магии не было. А когда он взял кусок Леони, случилось. Сильный магический выброс. Он с этим куском пытался сбежать, его догнать решили, ну и... Уж что там получилось, Стефан не знал. Но выброс случился сильный, такой не сотрешь. Что оставалось делать? Стефан и Патрик запаниковали, заметались и решили спустить лавину, чтобы точно все концы в воду. Понятно же, сбой пошел. Вот и лавина сошла, и до нее какой-то странный сбой был. Что именно случилось с довернцем, да кто ж его знает? Так-то его и узнать бы сложно. Ну, смуглые, глаза темные, а волосы светлые. Мать у него точно из другой страны. Может, и не из Эллары. Доверн же и с другими странами границы имеет. И с Лираном, и с Ромеей. В Ромее вон все вообще белые, как подснежники. Может, и оттуда. Вот пока он в руки не взял здоровущий такой кусок Леония, все было нормально. А с этим куском он смог огненное заклинание сотворить. Дамиану аж поплохело. Вспоминаем, сила мага — 3 составляющие. Ширина магического канала, через который маг подсоединяется к мировому эфиру, частота, с которой он может проводить заклинание, и скорость восстановления. Так что... Леоний влияет и на ширину канала? Или у кого-то может повлиять, чисто теоретически? Эфир проходит через канал, циркулирует по телу мага. У довернцев, как установили ученые, этого канала просто нет. Оказывается, есть, только недоразвитый. Или только у смесков? Довернцы же их за людей особо не считают. Из своей страны гонят, не признают. И те скитаются, считай, без денег. откуда у них на Леоне, да еще размером чуть не с человеческую голову? На такое не у каждого мага накопить получится. То есть просто не проверяли? Демиан подумал, что эта история — смертный приговор Стефану. Поглядел на бывших магов. Матео молчал. А вот Робин осознал, кажется. Если кто-то узнает, начнется такое... Довернцы же будут Леони покупать всеми правдами и неправдами, экспериментировать над своими полукровками, пока не добьются результата. Потом забьют им мозги разной дрянью, вооружат тех, из кого могут получиться маги, и натравят на соседей. Запросто. «Ваше высочество, клятву с нас возьмите. Жизнью, чтобы рот открыл не там и сдох». «Возьму», — согласился Дамиан. Матео закивал. Стефан так и не понял, что именно он сказал. «Вот, я знал, где отключить датчики ненадолго. А спустить лавину вообще несложно. Подумаешь, заложили немного не там заряд», — расхрабрился Стефан. Даже мухи на потолке, и те едва лапками у виска не крутили, глядя на такое сокровище. «Ага-ага, конечно. Ерундовый вопрос на самом деле». «А ничего, что Дейрон накрыло бы?» — ласково спросил Дамиан. — Не накрыло же? Благодаря Робину. Стефан благодарить не торопился. Влез тут. А потом и этот, Эдер, появился, копать начал. Найрет едва предупредить успел. Вы на него покушение устраивали. Стефан пожал плечами. Мы сначала думали напугать, а он к Найрету помчался. Тот нас изругал по-всякому. Сказал, что это маг 11 уровня. С таким надо было сразу к нему, а не тянуть. Ну и выдал все необходимое. Столько денег выгреб, сволочь. А этот еще и выжил. Мужчины переглянулись, и Дамиан поднялся с места. Так, берешь бумагу и всех пишешь. Кому сбывали Леоний? Что-то ты знать должен. Кому давали взятки, все имена, фамилии. Луи Солус, ваших рук дело, вспомнил Матео. Явился, расспрашивать начал. Петр ко мне пришел и сказал, что один из его подчиненных копать начал. «Петр — начальник бюро?» «Да, его Найрет рекомендовал». Дамиан кивнул. Поднялся, подтолкнул к Стефану бумагу. «Пиши». «И твой свояк пишет, и Найрет, сам понимаешь. Тебе жизнь зарабатывать надо». Глаза Стефана вспыхнули надеждой. Прямо даже удивительно. Мразь же! И других людей к смерти приговаривал, не моргнув глазом. Но как он ценит свою жизнёшку! Прямо в дугу заворачивается. Жить! Бедным, больным, на каторге, но жить! Даже с потерей человеческого облика, хоть как! Хоть плевки с пола слизывая. И это человек? Дамиан в этом весьма сомневался. Идемте, Ренты. В соседней комнате Дамиан достал из-за пояса кинжал, протянул Робину. «Знаешь, что делать?» Робин кивнул. Надрезал ладонь поперек и четко заговорил. «Я, Робин Лейтнер, клянусь не разглашать информацию о Леонии и Довернце, пока его высочество Дамиан лично не освободит меня от этой клятвы. Ни делом, ни словом, ни намеком. Пусть покарает меня моя кровь, если я нарушу клятву». Кровь текла, скапливалась в ладони алым озерком. Дамиан протянул руку над рукой Робина. Клятва принята, да услышана. Кровь свернулась, опадая на пол бурыми хлопьями. Следом за Робином то же самое повторил Матео. Дамиан потер лоб. «Вот вам и задание, Ренты. Собрать всю информацию о доверенцах, об их отношениях с магией. У них вроде есть предание, что это их бог покарал за какое-то преступление. Оказывается, не всех покарал или не докарал. Короче, будете искать, что можно и нельзя. Больше мне это доверить некому». Робин и Матео переглянулись. «Мы попробуем», — сказал Робин. «Я постараюсь, ваше высочество». «Постарайся, Лейтнер. Эдер — то же самое. Такое лучше никому лишний раз не рассказывать». «Придумайте что-нибудь. К примеру, хотите восстановить свои каналы. Леони я вам, кстати, предоставлю». «Ваше Величество, зачем?» «А кто его знает? Если сработало на Довернце, может, и на вас сработает?» Робин в том искренне сомневался. Судя по всему, у Довернца канал был, только узкий. Такой-то у всех есть, по капле эфир все поглощают. А вот чтобы проводить его полноценно, это уже широкий канал нужен. Каплями можно стакан налить, но сад полить не получится. Об этом он и сказал, и получил пожатие плечами от Демиана. «Значит, у тебя будет самое дорогое пресс-папье в истории. Гордись. Буду гордиться. Вот. И Рент-Эдер. Я, наверное, сниму дом в Левенсберге», — пожал плечами Матео. «Роб, подскажешь, кто сдает?» «Зачем? Если работать будем вместе». «В этом весь Тео, трудоголик, был и остался. Если ему плохо, надо что-то делать. А если совсем плохо, делаем в два раза больше». «Ты, Тео, с ума сошел? У меня дом здоровенный, а ты снимать собрался, чтобы ко мне каждый день ездить? Да Хью нас лопатой пришибет и ей уже прикопает под... Чего у него там растет? Гортензии, Рент». Хью, как хороший слуга, появлялся незаметно. «Я в ближайшее время приготовлю комнаты для Рент-Эдера. И только попробую отказаться. И коз заведу. Так, на всякий случай». «Вот, эта проблема решена», — согласился Демиан. «Доступ в библиотеки получите, королевский, то есть во все архивы и хранилища. Если что-то понадобится, дам еще доступ ко мне. Будете обращаться вне очереди. И вперед искать и думать, как восстановиться после разрушения канала». Хью довольно кивнул. «А что? Если его высочество тоже нашел, чем бедолаг занять, наверное, он и отчетность потребует». «Докладывать будете раз в два месяца», — тут же оправдал его ожидания Демиан. «Время пошло. Письмо я вам, Рент Робин, отдам. Полагаю, человек, который вам помогал, не будет против и впредь помогать». «Уверен, ваше высочество». «Чем его лучше наградить? Деньги, земля, что-то еще?» Робин вспомнил Элисон, подумал немного и пожал плечами. «Полагаю, деньги будут не лишними, ваше высочество». «Я выпишу чек на предъявителя», — кивнул Демиан. «До скорой встречи, Рент Робин». «Да, ваше высочество». Демиан умчался дальше, наносить добро и причинять справедливость, а троица, оставшись в коридоре, переглянулась. «Я, наверное, отправлюсь домой готовить комнаты и праздник», — предложил Хью. «Да, а я подожду, пока его высочество вручит мне письмо, и приеду», — согласился Робин. «А я заеду домой, обрадую родных и к тебе», — кивнул Матео. «Ты мне расскажешь, кто тебе помог?» «Я вас познакомлю. Вот и отлично». Трое мужчин разошлись, довольные жизнью и перспективами. Ректор Найрет спокойно сидел у себя в кабинете, когда в дверь постучали. «Рент, тут к вам...» В кабинет вошла хрупкая блондиночка, как раз во вкусе ректора. Он даже облизнулся слегка. «Студентка? Какого курса? И есть ли у нее проблемы, с которыми может помочь скромный ректор в обмен на небольшую благодарность со стороны красотки?» «Нет-нет, не надо думать плохо про мастера Найрета. Он никого не принуждает, не заставляет, настаивать не будет. Если проблема девушки в его компетенции и касается его как ректора, конечно, он ее решит. Это его университет, и он ответственно относится к своей работе. Но если все будет по доброму согласию, если два человека с радостью разделят ложе, почему нет? Пусть ему не 20, но выглядит он для своего возраста отлично и красоток не разочаровывал. Опять же, кто сказал, что благородная седина непривлекательна?» Блондиночка приблизилась, захлопала глазками. «Рент Найрет, умоляю, помогите мне, пожалуйста!» И разревелась. Тяжко и тоскливо, в 40 ручьев, всхлипывая и размазывая по личику тяжелые горькие слезы. Ну и какой мужчина не вышел бы из-за стола и не попытался бы успокоить девушку, да хоть стакан с водой ей дать? Укола с сильным сонным зельем Рент Константин даже почувствовать не успел. Девушка была профессионалом, одной из лучших выпускниц Королевского института, между прочим. Очнулся Рент Константин уже в королевской тюрьме, в цепях и с блокираторами. Самое забавное, что для блокирования магических способностей мага тоже использовался Леоний. Он же есть со знаком плюс, а есть со знаком минус. Если природный Леоний помогал магу и расширял канал, то Леоний, но обработанный особым образом, напротив, отрезал возможность тянуть эфир. «А, Коста, чего тебе не хватало?» Его Величество решил пообщаться с проштрафившимся магом лично. Все же ректор Вангардского университета, 100 лет знакомы. Константин и к королю был вхож, правда, не до близкой дружбы. Такой у Риберта вообще ни с кем не было с юности. Но все-таки, можно сказать, ближний круг. И такая подлость. Ваше Величество, я не понимаю. Чего ты не понимаешь, Коста? Как у меня под носом шахту устроить с рабовладением? Как подпольно Леонием торговать? Ты мне разъясни, вдруг я чего-то еще не знаю? Константин вздохнул. Откуда? Все не почистил, нашлись люди, обратили внимание. Матерился Рент Константин негромко, но очень грязно. Риберто пожал плечами, уселся верхом на стул, оперся на спинку и принялся рассматривать старого знакомого. Вот что в голове у таких людей? Нет, не понять. Жалеешь, что попался? Казнишь? Казню, конечно. Риберто решил не обращать внимания на фамильярность. Жаль. «Понимаю, но можешь поторговаться за быструю смерть. Твои сообщники уже выдали все, что знают. Их еще трясти будут, допрашивать с пристрастием, тебя тоже, сам понимаешь. Ты как хочешь, умереть быстро или помучиться?» Константина передернула. «А на жизнь не договоримся. Зависит от ценности полученных сведений». «Я много чего знаю», — сощурился ректор. «Думаю, лет на 10 хватит. Начни сначала, а я послушаю, проверю и подумаю, стоит ли с тобой договариваться». Константин вздохнул, опустил глаза и начал рассказывать. «Пока только начало, так, для затравки». Условленное место Элисон проверила и в этот раз, практически без надежды. И вдруг... «Ура!» Записка была, правда, от Хью, но слуга приглашал ее в гости и обещал рассказать все, что случилось. Пошла ли Элисон? Да она полетела. Сидела в уютном кресле, пила вкуснейший чай с пирогами и слушала, затаив дыхание. Только ахала в некоторых моментах. «Тысячи человек! Ужасно! Потерял магию? Вот бедолага! Лично его высочество? С ума сойти!» Хью разливался соловьем. Они и не заметили, как стемнело, а потом Элисон заторопилась домой. Она еще вернется сюда, когда приедет Робин, но деликатность Хью она оценила. Мужчина не просто так позвал ее в гости и все это разболтал. Нет, очень легко ранить человека неосторожным словом или жестом, когда не знаешь подоплеку его поступках. А сейчас, когда она знает часть истории, она знает и о чем лучше умолчать, и что лучше не спрашивать. Хью больше заботился о своих подопечных, но и об Элисон тоже. Пусть пока неосознанно, но он принял девушку под свою опеку и старался облегчить ей жизнь. Кажется, ей или у нее начинают появляться в Левенсберге друзья. «Тео, мальчик мой, сын!» Матео встретили слезами и объятиями. Мать, отец, две сестры — все вперемешку обнимали его и целовали, орошали слезами и снова стискивали в объятиях. Матео и не пытался им помешать. Примерно через полчаса все успокоились, и он начал рассказывать, что с ним случилось. Где он был, как это было. Мать упала в обморок почти сразу, и сестры бросились ее успокаивать. Матео посмотрел на отца, тот хмурился. «Сын, я правильно понял, что ты перегорел?» «Да, «И теперь ты не маг?» «Да». Слово упало глухо. «Вот и отлично. Сможешь помочь мне в делах, мне одному уже тяжело. Так что завтра пойдем с тобой в библиотеку». «Перенимать дела у зятя?» Кое-какие справки Матео уже навел, да и не тянуло его сидеть постоянно в библиотеке. Не под то заточен, увы. Книги-то он любит, но ведь читать и выдавать их людям — суть разная. Почитать он готов всегда, но работать с книгами — это совсем другое. Нет уж, устроил отец зятя к себе в библиотеку, вот и ладненько. Можно и собаку научить на рояле играть, но лучше пусть человек играет, а собака двор сторожит, так всем же проще будет. И дело у Матео уже есть, и деньги, кстати, тоже. Его высочество распорядился перевести на счет Матео сумму, эквивалентную 5 годам службы на государство. Не просто так, а в тайной службе, со всеми добавками, надбавками и прочим. Так что Матео был теперь вполне состоятелен. То же самое и с Робином. «Зять что? Потеснится! Ты мой родной сын!» «Я не смогу так жить, отец, я с тоски подохну!» «Когда у тебя была магия, я понимал. А сейчас что? Чем ты заниматься будешь?» «Занятия для меня уже нашли», — отмахнулся Матео. «Служить пойду». Отец нахмурился, но понял, что лучше не давить. «Ну, не знаю, Тео, лучше бы ты мне помог». «Я так не смогу, отец. Не дави, не надо». Отец действительно любил Матео, потому что, поглядев на сына, спорить не стала, а махнул рукой. «Ты, главное, не пропадай. Это я обещаю». «И пойдем в кабинет, выпьем, и ты мне остальное расскажешь, а то сам видишь, женщины». «Ага, в кабинет. Кто бы их туда отпустил?» Уютный небольшой кабинет в зеленоватых тонах, 2 кресла, книги на стенах, мягчайший ковер малахитового цвета, бар и столик, инкрустированный малахитом, на котором стоят 2 бокала. Камин. Совсем маленький, не для тепла, просто смотреть, как играют на поленьях языки огня. И 2 мужчин в креслах. Отец и сын. А еще хорошие друзья, люди, которые любят и понимают друг друга, люди, которым хорошо вдвоем. Его Величество Риберто, Его Высочество Дамиан. Огонь танцует в камине. Огонь отражается в глазах мужчин, играет в хрустале, зажигает золотыми огнями дорогое арценте. Впрочем, там и налито так на донышке 2 капель для запаха и настроения. И запах плывет по комнате, фруктовый, древесный, чуточку терпкий. Какое-то время мужчины просто молчат. Им нелегко далась эта неделя. Дамиан бушевал в провинции, а его отец — в столице. Потихоньку чистились ряды, головы пока еще не летели, но 2 десятка человек в тюрьму отправились. И не из последних же бедняков столицы, нет. Те, кто купил Леоний в обход казны, не доложил, не сообщил, не присек. Ведь знали же, что наказание за такое только одно — смерть, и поди ж ты. Риберто это тоже нелегко далось. Устал, под глазами залегли темные тени. И Дамиан не улыбался. Сидел, сбросив привычную маску. И вот сейчас как никогда было видно, что он — некромант. Только посоха с черепом навершием ему не хватало. Огонь безжалостно высвечивал его истинную сущность. Что ж... Мужчины уже сложили 2 неприятных факта, и теперь им было о чем подумать. Дамиан рассказал отцу про того самого Довернца, из-за которого и спустили лавину. А Риберто поведал сыну, что примерно 40% добытого Леония, крупного, мощного, уходило именно в Доверн. Зачем? Что с ним там будут делать? Ответа на этот вопрос у мужчин не было, но найти его придется. Соседи, чтоб их обвалом накрыло. Причем соседи откровенно подлые и паскудные. Надо бы их еще тогда, 100 лет назад, придавить. Да ведь проявил прадед мягкость. И жалко их было. Считай, притащились едва живые. И времени у него не было, с другими соседями ругался. а когда оглянулся, эти сволочи уже расселись и щупальца за чужими землями потянули. Эллара с ними в одиночку не справится. Надо искать союзников, а значит... Дэм, ты не думал, что тебе пора жениться? Не думал, но если надо... Риберто потер лицо руками. Мы с тобой об этом не говорили. Никогда. Но сегодня я хочу рассказать тебе свою историю. Ты же понимаешь, что мы с Лидией пара, но не семья. Я ее не люблю, она меня. Я видел, отец. Просто лезть не стал. Это личное. Очень личное. Мне до свадьбы месяц оставался. И тут Элина. Элина? Дамиан такой не помнил. Риберто пожал плечами. Обычная девушка из бедной семьи. Одна из лучших в выпуске Королевского института. Я и зашел туда совершенно случайно, и мы столкнулись в коридоре. Век бы там стоял и смотрел. Если бы ты видел ее глаза, такая бездонная зелень. Как у меня? Нет, у тебя глаза более темные, а у нее более светлые, искристые такие. Я влюбился по уши. Никогда не думал, что вот так смогу в одну секунду. Понимаю, что этот поступок меня не украшает, но я решил взять от жизни все. И в тот же вечер ждал ее. Ждал, как дурак, с цветами, конфетами. И она ко мне сама подошла. Оказалось, ее так же зацепило. Серьезно? Я не стал врать, хотя бы за это меня не осудить. Я сказал честно, что через месяц у меня свадьба. Что я ее, наверное, люблю, но жениться обязан, что она станет моей фавориткой. А она? Элина сказала, что тогда не стоит терять времени. И в тот же вечер мы оказались в постели. Нет, если ты думаешь, что она легкого поведения, это не так. У нее до меня никого не было, просто я ей также был нужен, вот и все. А потом? Месяц. У меня был целый месяц счастья, Миан. И все? Держи. Листок бумаги, извлеченный из конверта, был неплохого качества, но уже успел пожелтеть, и чернила кое-где выцвели, но Дамиан легко прочитал написанное. Крупный четкий почерк, никаких завитушек, решительные острые углы, чуточку тяжеловесной округлости букв. Женщина, которая это писала, была расстроена. Вот видно, где ее рука дрогнула, где капнула слезинка, но в написанном она не сомневалась. «Милый Ри, любимый, родной, единственный, сколько раз я еще прошепчу эти слова, глядя в небеса? Не знаю, но до последнего дня буду любить тебя и молиться. Только бы у тебя все было хорошо, только бы ты был. Прости, что принимаю это решение за нас двоих. Я тоже не могла от тебя отказаться. Когда ты подошел, и солнце так светило, и я смотрела и понимала, что ты для меня единственный. Вот не будет для меня другого мужчины, и все тут. Я все понимала. Про свадьбу, про твою жену. И не могла отказаться. С первого взгляда не могла. Я тебя слишком люблю, Ри, чтобы хоть в чем-то портить тебе жизнь. Я ведь не вчера родилась, и семья у меня не из лучших. И я вижу, что творится в стране. Прочный брак тебе необходим, чтобы жила Эллара. Если у тебя буду еще и я, ты начнешь пренебрегать женой, уходить ко мне, и рано или поздно это выльется в скандалы, в ссоры. Ее родня или попытается причинить мне вред, или потребует от меня избавиться, а ты ведь не потерпишь, чтобы кто-то тебе диктовал. Будет плохо Элларе, а значит, будет плохо и тебе». Я не могу остаться, но и уйти я просто так не могла, и я решила взять от жизни все, что смогу. Месяц. Это так мало, если вспоминать его всю оставшуюся жизнь. Месяц. Это очень много, потому что это целых 30 дней для нас. Не ищи меня, любимый мой, единственный. Не надо. Просто вспоминай хоть иногда. А я тебя всю жизнь буду любить и помнить». «Твоя Элина». Дамиан вернул письмо отцу, который осторожно сложил его и убрал в карман, и поднял бровь. «Ты ее не искал?» «Искал, конечно. И?» «Лучшее в выпуске — это не просто слова. Это ум и знания, это навыки. Я ее просто не смог найти». «За 20 лет? Даже больше. Даже сейчас я ищу ее, Миан, даже сейчас. Она права каждым словом, она права, но я без нее жив наполовину». «Я понимаю. Нет, не так. Я умом понимаю. А некромантия? Она жива. И больше ничего?» «Ничего, Миан. Поэтому я не хочу тебя преневолить, поэтому...» «Ты ведь уже выбрал, к кому мне стоит присмотреться». Его Величество, словно колоду карт, разложил на столе 6 фотографий. «Вот эти. Сзади написаны имена и что мы можем от них получить». «Наши?» «Не все. Наших 3 и 3 принцессы. Присмотришься?» «Обещаю. Именно поэтому ты и остальных не неволил. Девочкам я дал выбор, и они его сделали. Это делать детей можно даже в 60, а рожать лучше раньше. Так что сначала я занялся дочками. Твой младший брат, он именно что младший, я на него вообще не давлю. Я ценю, что ты мне предоставил выбор. Более того, я хочу, чтобы на наших девушек ты посмотрел в спокойной обстановке. Отец, приглядись к ним. Не в столице, нет. Тебе завтра дадут дела, съездишь, посмотришь на каждую, потом решишь, кто тебе больше придется к душе. Здесь-то в столице они все лебезить будут и льстить. А так маскировку тебе сделают, да и не будут они ничего такого ждать. Хорошо, отец, я так и сделаю. Надеюсь, у тебя все сложится лучше, чем у меня. Разве у тебя все так плохо сложилось? Неплохо, нет. Но иногда бывает очень тоскливо. Она не вернулась, хотя уже могла бы. Я бы смог ее защитить. Теперь бы смог. Элина? А дальше? Брент. Элина Брент, сынок. Я запомню так, на всякий случай. Можешь и посмотреть. Я заказал портрет. У нее ведь была фотография в институте. Она, конечно, постаралась их уничтожить, но не все. Все не получилось. С небольшой фотографии на Дамиана смотрела красивая девушка. Черные волосы падали на плечи, большие зеленые глаза сияли из-под короткой челки, и столько лукавства было в ее лице, столько жизни. Ее нельзя было назвать классической красавицей. Тут и лицо с сердечком, и слишком высокий лоб, и брови, которые косыми чертами взлетали от переносицы к вискам. Но даже на фотографии она производила потрясающее впечатление. «Я тебя могу понять, отец. Даже тебя зацепило». Риберта смотрел с грустной улыбкой. «А представь, как ее обаяние действовало на меня. Она такая потрясающе живая, искристая. Она светилась и была такой теплой, такой настоящей. Она все сделала для меня». Дамиан задумчиво кивнул. «Да, есть женщины, которые как огонь. Кидаешься без оглядки, а выбираешься калекой, если вообще сможешь выбраться живым. А есть и другие. Эта Элина, похоже, и правда любила отца. Любила так, что отказалась от денег, власти, обеспеченности. И чтобы ее нельзя было найти всеми силами короны, это действительно серьезно. Она сильный маг. 10-й уровень. Однако, — оценил Дамиан, — и с такой силой столько лет скрываться?» Риберта развел руками. «А она могла уехать за границу?» «Не знаю, Миан, просто не знаю. Могла уехать, могла приехать. Границу она точно не пересекала, а в остальном...» «А семья у нее была?» Дамиан всерьез заинтересовался этой историей. «Была. Мать-шлюха, которая сама не знала, от кого нагуляла дочь. К моменту нашей встречи она уже умерла от дурной болезни». «И все? «Я проверял. И правда все. Не забивай себе голову, Миан. Я рассказал тебе правду для того, чтобы ты выбирал умом. Но если сердце подскажет, сейчас наша власть достаточно крепка, ты можешь жениться на любой, кого выберешь». «Это настоящий подарок, отец. Но я предпочту выбирать умом». «Смотри сам, сын. Я выбрал для Эллары. Элина тоже выбрала для меня и страны. и мне плохо без нее. И ей плохо. Я все сделал правильно, мне не в чем себя упрекнуть, но по-настоящему я был счастлив, только занимаясь с тобой. Понимаю. Думай, Миан. Риберто посмотрел на огонь через содержимое бокала и выпил Арцента одним глотком. Думай. Это твое будущее. Смотри на него здраво, а я тебя всегда поддержу, даю слово. Спасибо, отец. Я тебя люблю, сын. И я тебя, папа. Второй раз Элисон выслушала историю с не меньшим интересом. Хью рассказывал от себя, а Робин и видел больше, и знал, и о магии рассказывал со знанием дела. А потом на стол лег простой белый конверт. Элисон вскрыла его и вытряхнула чек на предъявителя на... Сколько? 20 000 золотом? Все. Дальше она могла спокойно бросить работу, купить себе домик, жить на доход, а еще лучше положить эти деньги в банк под проценты. В месяц там больше ее зарплаты получится. Чек был на предъявителя, так что ее имя никто не узнает. И письмо. Уважаемый Рент, Рента Рена. Рент Робин отказался раскрывать ваше имя, но сказал, что без вашей помощи он бы не справился. Надеюсь, эта скромная сумма хотя бы немного поможет вам. А если нужна будет моя помощь, можете показать жетон, который также находится в конверте, любому чиновнику или полицейскому. Вас свяжут со мной, как только смогут. Корона должна вам, не забывайте. А корона не любит быть в долгу. Его высочество Демиан Элларский. Жетон действительно прилагался. Совсем тоненькая пластинка. С одной стороны номер, с другой — герб. Дырочка пробита, чтобы можно было на шее носить. Жетон отправился на цепочку, и Робин впервые увидел, что именно носит Элисон. Маленький ключик. Совсем крохотный, тонкой работы. Нет, не надо спрашивать. Захочет, сама расскажет. Про письмо он не спросил, но Элисон сама протянула его Робину. «И что ты теперь будешь делать, Лисси?» Элисон пожала плечами. «Жить, как и раньше, работать. Ты говорил, его высочество вам что-то поручил. Я смогу помочь?» «Не зная сути работы, тебе будет тяжеловато. Раскрывать секрет его высочества запретил, но я уверен, что втроем нам будет лучше». Элисон кивнула. «Попробуем. Я знаю, есть вещи, о которых лучше не говорить». «Но что-то тебе сказать разрешили?» «Мы будем заниматься вопросом восстановления дара после выгорания. Влиянием Леонии, может, это как-то зависит от размеров кристалла, может, что-то еще. Надо будет копаться в библиотеках, собирать описание случаев, потом анализировать. Если библиотеками займемся я и Тео, ты сможешь помочь с анализом?» «Что будем искать?» «Все случаи восстановления дара». «Что ж», — Элисон потерла руки. «Я с радостью с вами поработаю, если твой друг не будет против». «Уверен, что не будет. Я вас познакомлю, как он приедет». «Вот и отлично». Впервые за последний год Элисон смогла чуточку успокоиться. Вспомнила свой приезд в Левенсберг, вспомнила, как искала себе дом, как выть хотелось, как она по ночам плакала. «Что ж». Было и прошло, и нечего об этом вспоминать. Определенно, жизнь налаживается.